восстановление сырого продукта 49, материалы Клинтонской лаборатории 34 фотолиста. Доклад о ходе работы по производству урана на конференции в Вилмингтоне 19 фотолистов. Экспериментальная продукция расходящейся структуры цепи Ферми 34 фотолиста. На перечне Первухин написал: «Все вышеуказанные материалы по отзыву Народного комиссариата химической промышленности СССР представляют исключительную ценность». Руководство ГРУ тотчас же отправило Ахиллу радиограмму, в которой известило его о высокой оценке ученых. За проявленную инициативу Ахилл получил благодарность и премию в размере двухмесячного оклада. Мало того, что сами по себе сведения были чрезвычайно ценными, но и перехватить такие сведения у конкурирующего ведомства генералу Ильичеву было очень приятно. Адамс писал Ильичеву и другие письма, неожиданные. Резкой отповедью обернулась неосторожная фраза директора в мае 1943 года, что резидент при достаточном желании может найти нетронутые возможности и поможет родине ее в великой борьбе. Адамс ответил: «О своих возможностях я вам уже сообщал, но на ваш вопрос, имеется ли у меня желание помочь родине в ее великой борьбе, хочу дать ответ. Но здесь я перестаю писать вам как начальнику и пишу просто как неосторожно выразившемуся человеку. И вам придется меня извинить. Я ни вам, никому другому, старше вас, не позволю ставить вопрос о том, есть ли у меня желание помочь родине. Я в течение большей части моей жизни боролся за социализм, даже до появления на свет социалистической родины. Мне, иностранцу, доверяли участки работы, где я постоянно находился под непосредственным влиянием квалифицированных буржуазных представителей. А вы ставите вопрос о моем желании помочь родине. Объясняю это просто вашим желанием агитировать меня. Так вот, сообщаю, что меня агитировать не нужно. Мне не нужно такие указания, в которых говорится, что моя родина нуждается в помощи. Если можете дать конкретные указания, как добыть новый источник в той конкретной обстановке, в которой я здесь живу, то это будет полезно. Ахилл». Ему было 60 лет, и уже 10 лет он работал на нелегальном положении и просто и элементарно устал. Во время следующей встречи Кэмп передал Адамсу: «Для фотокопирования 2500 страниц секретных материалов. Период с мая по август 1944 года он предоставил еще около 1500 страниц документов. 6 июля 1944 года из ГРУ в Наркомат химической промышленности была отправлена посылка. Вот ее опись. Один флакон тяжелой воды, один кусок урана в цинковой оболочке, два маленьких куска урана, один маленький кусок бериллия». Темпы работ Манхэттенского проекта были очень высокими. Курчатов с коллегами оставались довольны. О важности получаемой Адамсом информации говорит тот факт, что приказом начальника ГРУ ему было предоставлено право вербовать агентов, имеющих доступ к атомным секретам, без санкций центра. Такое право предоставлялось в исключительных случаях и только тем разведчикам, которые пользовались полным доверием Москвы. Согласно данным американских исследователей, ФБР заинтересовалась Адамсом в 1943 году, когда были установлены, по их словам, Его попытки завербовать нескольких ученых, работающих над Манхэттенским проектом в чикагских лабораториях.